После обеда Сарайбон привел к нему человека лет 50, худощавого, на вид кроткого и спокойного. Улугбек сразу узнал его. Мухаммад Хисраф, паломник хаджи, обитавший в Шахизинда. Мухаммад понравился Улугбеку. Улыбкой мягкой, не сходившей с лица, манерой держаться, не подобострастной, однако подчеркнуто уважительной, даже тем понравился, что борода у Мухаммада была, как бы это повежливее сказать, не густая, так, 2-3 волосинки. Выяснилось, что Хисраф дан ему в спутники. Выяснилось в разговоре и другое. Уже сегодня, после вечерней молитвы, Улугбеку и Мухаммаду Хисраву надлежало покинуть Коксарай. Переночевав в Баги-Майдане, они должны ранним утром отправиться в путешествие, о котором осведомлен, конечно, высокочтимый Мирза, как добавил к сказанному дворецким Мухаммад. «Не хочет, чтобы меня увидел народ», — подумал Улугбек о сыне, но обида как-то вяло шевельнулась в душе, потому что иного, хорошего, душа уже не ждала, а ждала она лишь определенности решений. Теперь решение было принято, ясное, недвусмысленное. Надо было готовиться к выполнению его. Улугбек оглядел одежду своего спутника. Темный изношенный чекмень, скромная челма, на ногах разбитые краснокожие ичиги. «Не слишком ли легко оделись в столь дальнюю дорогу, хаджи?» Мухаммад Хисраф все с той же постоянной улыбкой ответил. «Одежда султана неприличествует простому смертному. Да и неудобна она в паломничестве, разве не так? Не ошибется ли ваш покорный слуга?» Улугбеку и этот ответ понравился. Хотя ясно было, что спутник его в теплой одежде весьма нуждался, отправлялись-то они осенью, а не весной. О том Улугбек и сказал, когда явился к ним дворецкий. Мухаммаду Хисраву новая одежда была обещана. Глубоким молчанием и непроглядной темнотой бирюзовые купола стали совсем черными на фоне поздневечернего неба. Проводил Коксарай своего бывшего властелина, которому было в нем не всегда радостно, почти всегда неуютно, но который прожил во дворце этом ни много ни мало всю жизнь свою. Что оставляет он здесь? С чем жаль расстаться ему? Остановившись на минуту, Улугбек обвел взглядом дворцовую громаду, башни, уходившие ввысь к звездам. Вон опять горит огонек в крайнем окошке гарема. Тихо звенит фонтан. Перемигиваются вокруг водоема каменные светильники. Их слабое мерцание лишь подчеркивает темноту дворца. Словно далекая звездочка поблескивала окошко невольницы с печально ласковыми глазами. Да полно! Почему это он решил, что за этим окошком именно она, то солнышко, которое нежило и умиротворяло осень его сердца? Но хотелось думать, что это она не спит. Может быть, читает? А если с ней-то как раз сейчас Абдул-Латиф? Мгновенно помутнело перед глазами. Улугбек вынужден был зажмуриться от внезапной боли в груди, прислониться к стене. Право победителя — жестокое право. Смешно. О чем это он думает в такую минуту? Ревность? С этим чувством отправляется он в путешествие к святым местам? Сарайбон вежливо покашлял. Улугбек пошел к воротам. Их ждали четверо всадников-нукеров с двумя запасными лошадьми, собранными в дорогу. Улугбек хотел перед тем, как оставить Самарканд, пройти по любимым улицам и площадям великого города, посетить Гур-и-Мир, дабы отдать долг почитание памяти деда и отца. Но всадники стали впереди и сзади паломников, и получилось так, что не паломники, а всадники определили маршрут. Сразу вниз к Регистану и далее к выходу из города. Отец, ты простишь меня, ибо я в руках твоего безжалостного внука, мысленно промолвил Улугбек. Он прочитал короткую молитву, прощальным взглядом обвел траурно-синеватые куполы усыпальницы, потом сел в седло. Они ехали шагом вдоль тихих улиц, вымощенных гладким камнем, сопровождаемые цоканьем подков. Дворы, окруженные глиняными стенами, и торговые лавки, мимо которых они проезжали, были немы. И это в осенние праздничные дни, когда обычно город не спал до глубокой ночи, когда шум и пение и клики радующихся урожая людей не смолкали чуть ли не до зари. Иные времена, трудные, тяжелые, беззвучные. Кладбище какое-то, а не город. Не Самарканд, умеющий работать, но и веселиться тоже. Кстати, вот и звуки, нарушающие тишину. Увы, это всего лишь дервиши, столь любящие кладбище. Напротив медресе Улугбека ханака, странно приемный дом, где они обосновались и откуда сейчас слышно их ху-ху. Улугбек придержал коня. Дадут ли ему возможность зайти хоть на минуту в свое медресе, попрощаться с ним, положить руку на плечо хотя бы одного талиба? — Не велено останавливаться. — Стегните коня, повелитель. — Да, вот когда понял Улугбек, чем он стал теперь. Бедный, не по своей воле поступающий изгнанник, лишенный не просто власти, но и милости закона человеческого и божеского. Бесцеремонный окрик. Вот что теперь только и будешь ты слышать. И поступать, как велят тебе, и только в терпении находить утешение. Вот когда стало ясно, что этот Регистан с медресе, и талибы, и шагирды, и сама возможность прийти сюда для высоких бесед и умственно-бескорыстных раздумий, что все это прошло для тебя и никогда больше не вернется к тебе. За что, Всевышний? За что ты отнял у меня эти бескорыстные радости? За что так жестоко покарал раба своего? Не задержались они и у соборной мечети, где следовало бы сотворить молитву путешествующих. Остались позади и усыпальницы Шахи Зинда. Они выехали на широкую каменную дорогу, что ведет к Баги Майдан. Отсюда можно завернуть к обсерватории, не доезжая до Баги Майдан. Но всадники еще до поворота пошли другим путем. Пересекли Сиап и стали подниматься на возвышенность. Что? И к обсерватории его не пустят попрощаться? Ну нет, он будет там. Не до Баги Майдан, так после. Он не уедет из Мавераннахра, не посетив своего детища. У ворот Баги Майдан четверка сопровождавших Улугбека нукеров передала его и Мухаммада другой вооруженной четверке. Те приняли от паломников коней, пригласили идти во дворец Чилустун 40 колонн, что стоял посреди знаменитого сада. Сам дворец был тоже знаменит, помимо прочего, китайскими изразцами по всем своим четырем стенам. Со второго этажа дворца Улугбеку ли этого не знать? Прямо как на ладони видна обсерватория. А если пересечь сад и выйти не через парадные ворота, а через специальную калитку в стене, то до обсерватории можно было дойти очень быстро. Горбатый старик, Махарам, смотритель дворца, служивший еще Тимуру, встретил Улугбека подобающими поклонами. Сколько раз прислуживал он ему, и какое дело глухонемому старику с бородой до пояса, что там происходит у повелителей и детей их? Повелители остаются повелителями. Но бывший повелитель Улугбек жестом показал, что ему нужен всего лишь кумган воды и ничего больше. Бывший повелитель Улугбек даже не вошел в покои дворца, а, взяв кумган воды, удалился в сад, в самое глухое место, не приказав никому следовать за собой. Наполовину облетевший осенний сад шумел размеренно тихо. Желтые листья светились на земле. Улугбек не стал терять времени, а, стараясь не шуршать листвой под ногами, быстро направился знакомой тропой к калитке, что выходило к обсерватории. Но кто там идет за ним? Старик? Улугбек резко обернулся. Тихий, будто бесплотный ангел, тщедушный и улыбчивый, за ним крался Мухаммад Хисраф. «Хаджи, вы мой спутник в паломничестве или соглядатый?» «О, простите! Простите, я ваш слуга. Аллах свидетель, я даже не мыслил следить за вами. Но вы идете к обсерватории, а Горбун забеспокоился. Он ищет вас. Он может поднять на ноги воинов». Улугбек заколебался на мгновение, но потом твердо сказал, что не покинет Самарканда, не побыв в обсерватории и не узнав об Али Кушчи. С ним ему надо поговорить непременно. «Тогда позвольте мне сходить за Али Кушчи. Я постараюсь привести его сюда. Иначе поднимется тревога, и вас станут искать». «Почему же только меня? Их интересует, где вы и что с вами. До меня кому какое дело?» Улугбек решил довериться этому тихому и, кажется, верному человеку. Показал Мухаммаду, как пройти из сада к обсерватории, а сам вернулся назад. И вовремя. Потому что и впрямь обеспокоенный старик Горбун уже хотел звать воинов. Завидев Улугбека, он жестами и знаками стал выражать бурную радость и приглашать войти во дворец. Там, на втором этаже, он подготовил комнату-веранду, зажег свечи, расстелил одеяло, поставил столик с угощениями из мяса и фруктов. С пиалой остывшего чая в руке Улугбек долго простоял на террасе, смотрел на небо, на сад. Серп луны висел над далекими горами Ургута, холодный, будто кусочек льда. В лунном свете осенний сад казался еще сиротливее. Не менялись только звезды, прекрасные, зовущие к себе. На самом верху неба опрокинулся ковш большой медведицы, ниже рассыпался Млечный Путь, а над льдышкой месяцем, словно горячий уголек, Хулькар. Привычно подумалось о том, что вот уже 40 лет разгадывает он тайны звезд, думая, что и человеческие тайны тем самым разгадывает. Но нет, их-то не разгадал, и теперь сирым изгнанником продолжает дорогу жизни, помыкаемой, мучимой. Но ведь такова участь не его одного, бывшего властителя. Сколько простых, бедных людей живут жизнью вечно помыкаемых. Их мучат владыки. Они терпят, они терпели, может быть, и от него, мирзы Улугбека. Терпели так, как терпит он теперь от своего гонителя сына. И, быть может, тогда обращались к Всевышнему, прося защитить их, прося отомстить за слезы, пролитые по его мирзы Улугбека вине. Или совесть и справедливость, в самом деле, как говорили поэты, не может ужиться с обладанием властью, властвовать над теми, кто подобен тебе, подчинять их своему произволу. Это гадко, бесчеловечно, это от помрачения разума. И это наказуемо, да-да, наказуемо хотя бы уже тем, что все мы бренны, и обладание властью для тебя временное состояние, к которому нельзя привыкать, если у тебя не спит совесть. Неужели только став сирым и гонимым, человек может понять сирых и гонимых? Сострадать им. Усилием воли Улугбек попытался отогнать эти нерадующие душу думы. Он все вглядывался и вглядывался в серовато-призрачную темноту переплетавшихся ветвей, стараясь увидеть сквозь них контуры здания обсерватории. Вспомнилось давнее-давнее. Вместе с наставником своим, Кази Заде Руми, он ходит по дорожкам этого сада, беседует о задуманном строительстве, обсуждает каждую деталь будущего величественного здания, а то присаживается на корточки, чтобы начертить что-то для наглядности вот тут, прямо на красном песке садовой дорожки. Потеплело на душе от таких воспоминаний. Вдруг стала перед ним и другая картина. Молодой, сильный, и как все Тимурова потомки горячие и своевластные, он, султан Мавераннахра, он, ученый человек, избивает плетью старого строителя. Несправедливо, злобно, безжалостно наказывает. А наказывать-то надо было не того, кто сказал ему правду о мытарствах простых строителей, а тех, кто кормил их гнилой пищей. Наверное, не без корысти для своего кармана. Сколько таких, как тот старик, было согнано сюда к холму, какие лишения пришлось претерпеть им. Стыд за теперь уже неисправимые несправедливости, им свершенные, добавился к мучительному ощущению того, что жизненный путь кончается. И волна раскаяния смыла с души Улугбека жалость к себе. От невеселых мыслей оторвал Улугбека Мухаммад Хисраф. Он привел Каландара. Они прокрались по саду незаметно для воинов, большинство которых спали. Спал где-то в покоях дворца и горбун Махарам. «Ассалам алейкум, повелитель Устот!» «Устот? Он называет меня Устотом? Кто же сам этот дервиш?» Улугбек, стоя в дверях комнаты, вгляделся в пришельца. Память сработала мгновенно. «Каландар Карнаки! О, вы узнали меня, учитель! Узнали даже в этом рубище!» Все еще не приглашая гостя в комнату, Улугбек спрашивал. «Ты покинул медресе, стал дервишем, да? Но тогда как ты попал в обсерваторию? Что там делал?» Каландар усмехнулся. «Соглядатайствовал Устот». «Не шути и не говори загадками, дервиш». «Нет, учитель, это не шутка». Каландар поправил свой кулох. «Шейх Низамеддин Хамуш сделал меня соглядатаем». «Да мы не выкрали без его ведома из обсерватории вероотступника Улугбека еретические книги, написанные такими же вероотступниками, каков он сам. Да еще приказано мне было узнать, где золото эмира Тимура И кто это отдал его Мафлине Али Кушчи за богопротивное дело? Еще раз говорю, не шути со мной, дервиш. Коли таков был приказ, и ты принял его к исполнению, зачем пришел к бывшему султану? В чем твоя цель? Каландар помолчал, потом ответил серьезно и скорбно. Моя цель — в меру сил своих приносить добро людям науки. Улугбек не уловил тона, в котором были произнесены эти слова. Продолжаешь смеяться, да? Человек оставил храм науки, стал своим среди невежд и гонителей науки, а теперь пожелал приносить добро людям науки. С чего бы это, дервиш? И как я могу поверить в такие превращения? Они долго говорили в ту ночь. Не сразу открылась перед Улугбеком душа Каландара. Но когда султан поверил в искренность дервиша, в чистосердечное признание им своей ошибки, когда узнал, какую помощь оказал Каландар Али Кушчи, Улугбек возблагодарил Аллаха. Вот она, чистая душа под грязным покровом одежды нищего, — подумал Улугбек. Вот оно, служение истине и добру, а стало быть и науке. Ибо что есть истина? — спросили однажды мудреца Абу-Бакира Тахира Абхари, и он ответил — наука. А что такое наука? — снова спросили его, и он ответил — истина. А я бы добавил еще — и добро. Припомнилось Улугбеку в беседе с Каландаром и то, что советовал сделать прямодушный и верный Бобо Хусейн — поднять городское население, ремесленников, простой люд. Он тогда не послушал совета, не поднял чернь, а в ней-то, может быть, и было его спасение, в ней чистота и добрая сила. Но что случилось, то уже случилось. Надо думать о завтрашнем, а не о вчерашнем. Из рассказа Каландара Улугбек понял, что место, куда Али Кушчи тайно отвез 16 сундуков с книгами, никому не известно, кроме самого Али Кушчи. Но он-то, Улугбек, должен знать его. — Я встречусь с Мавлиной, — сказал Каландар. — Передам ему ваше желание, и мы догоним вас в дороге, учитель. — Нет, Каландар, Али Кушчи должен скрыться, его будут искать, преследовать. — Тогда я сообщу вам, я найду способ. — О, Всевышний, о, жизнь! Вот как круто поворачиваешь ты передо мной ход событий. В трудный час, покинутый, одинокий, пришел ко мне когда-то этот простодушный джигит. Теперь сердце его откликнулось на тревогу моего сердца. Его боль слилась с моей. Благодарю, благодарю. Благодарю тебя, Каландар, и прости меня. Прости мою вину перед тобой. Увы, я не спас твой родной город от Баракхана, не уберег твою любимую. На миг в памяти Улугбека предстала Хуршида Бану, невольница гарема, ее распущенные, длинные до полу волосы, печально трогательная, беззащитная красота. Много тягот пришлось тебе испытать. Я добавляю тебе новые. Не знаю, смогу ли отблагодарить тебя за них я сам. Улугбек положил руки на плечи Каландара. Но да наградит тебя Всевышний за чистое сердце, за верность, сын мой.